Я рад приветствовать вас еще раз, дорогие братья и сестры. И сегодня мы будем говорить о такой теме, рассуждать, когда Иисус возвратился в Назарет и как его приняли его земляки. Вообще очень поучительное место в Библии. Вообще, потому что после долгой разлуки, конечно же, человека тянет в родные места. Иисус почти год не был в Назарете после того, как он ушел в 33 года проповедовать, в 30 лет проповедовать, и здесь он прожил, да, действительно, 30 лет из 33, которые были ему отпущены на этом земле. На глазах у своих земляков он рос, он учился ремеслу плотника, и наверняка в домах стояли какие-то изделия, которые Иисус сотворил своими руками. И когда покинул он Назарет, он нес свое служение в городах и селах Галилеи, проповедовал Евангелие, исцелял больных, он приобрел учеников. К тому времени, когда он вернулся в Назарет, он совершил, мы знаем, чудо на брачном пире в Кане Галилейской. И при этом же, я думаю, что он чувствовал себя перед некоторым долгу, перед своими согражданами. Ведь они должны тоже услышать Евангелие, они должны обрести исцеление от болезней. Но в то же время, и это в Библии написано, что характер-то у назарян, он был очень такой тяжелый. И поэтому он не торопился к ним, он, наверное, желал, чтобы его дела предшествовали его словам и зародили заранее в земляках веру в то, что он послан Богом. И вот о его славных делах вести достигли Назарета, и они с нетерпением ждали встречи с прославившимся Иисусом. Однако все на деле оказалось намного сложнее. И мы прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, с 14 по 30 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его, и говорили: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сирепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Ну вот такая встреча, она, наверное, с нашей точки зрения напоминает некий абсурд, где все пошло не так, как было запланировано, а все пошло наперекосяк. В самом деле мы почитали, что они с нетерпением ждали своего соотечественника, всем городом пришли послушивать его проповедь, дивились словам благодати, которая исходила из его уст, готовили, видимо, своих больных родственников к исцелению. И что же? Чем завершилось это все? По существу, покушением на жизнь Иисуса Христа. Причем это произошло сразу после молитвы в синагоге, откуда вообще такая жестокость? Что за помрачение наступило, если они тащили на расправу проповедника, который им прочитал тексты из пророка Исаии о том, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Что же их разъярило? Возможно, может быть, то, что назвал их Иисус нищими, но и пророк Давид тот же не считал зазорным признаться, что «я же беден и нищ», и просил, чтобы Боже поспешил ко мне. Может быть, то, что он их за то, что он назвал их слепыми, но пророки, и в Ветхом Завете это написано, и в Исаии они говорили о духовной слепоте израильтян, и те без обид слушали это. Например, Исаии 59 глава написано, что «осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые». Получается, что нет. Может быть, они негодовали то, что их пленными называли, но мы знаем, в то время действительно Израиль находился в римском порабощении и ожидал избавления от этого порабощения. Так почему же соотечественники, которые некогда любили Иисуса, теперь на него набросились, как будто на разбойника? Создается впечатление, что просто люди не отдавали отчета в своих действиях, а впали в помешательство. Я думаю, что ключ к разгадке просто находится в греховности назарян. И вот эта поговорка, которая бытовала в то время, что из Назарета может быть что-то доброе, она сложилась естественным образом из наблюдений за их поступками. Ну вот, когда вы, например, внезапно открываете подвал, и крысы, которые там находятся, испуганные шумом, и свет, который попал в подвал, они стремительно убегают в нору, но не в нас причина их появления в подвале. Просто наше появление лишь обнаружило их присутствие. Так и явление Христа, оно обнаружило, вскрыло грехи назарян, которые эти грехи жили в их сердцах. Прежде всего, тут, наверное, идет речь о грехе зависти. Мы читали, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «А не Иосиф ли вы это сын?» Не могли в него в словах не найти ни одной ошибки. Не могли сказать, что слова его расходились с его образом жизни, то, как он жил. Однако они не захотели принимать его учение, потому что Иисус просто прожил среди них 30 лет, и они его слишком хорошо знали, его как простого человека. И они думали: неужели тот вот такой простой человек, которого мы все хорошо знаем, что он может быть Христом Спасителем? Они недоумевали, чем простой плотник может быть лучше нас. Еще в Назарянах проявился грех неверия. В Капернауме Христу принесли парализованного человека, и Христос сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои». И при этом фарисеи тогда возмутились: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И потом: пойди проверь, прощены эти грехи или не прощены? А в ответ Христос спросил противников, что легче сказать, прощаются тебе грехи и встань, или встань, возьми постель твою и ходи. Ну, понятно, что сложнее сказать и сделать, встань, возьми постель и ходи. Потому что, чтобы повелевать болезням, нужна, конечно же, сверхъестественная сила. Можно сказать, встань, конечно, но какой будет результат при этом? И тогда Иисус произнес, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, возьми постель свою и ходи. И мы помним, что в результате тот человек встал и пошел. И когда Иисус прочитал слова пророка Исаии о делах Мессии и сказал, что именно в нем исполнилось пророчество, тут назаряне отказались этому поверить. Не потому, что не было никаких доказательств, но потому, что просто они не захотели верить. И у них возник вопрос, мы читали, «Врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». В ответ Иисус сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». И вот, к большому сожалению, таких условно называемых назарян в мире миллионы. Они не соглашаются с Божьим Словом. Слово Божие говорит, что всякий человек грешен, грешен от рождения, они возрождают, и очень много таких говорят, что «а я-то безгрешный». Слово Божие говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд, они твердят, нет, суда не будет, нас ожидает какое-то перевоплощение очередное. Слово Божие говорит, что добрыми делами пред Богом никто не оправдается. А они говорят, Бог-то меня помилует, я-то добрый человек, я и кормлю бездомных кошечек, я милостыню даю, я приношу больной соседке молочко, все это хорошо. Но примеров отвержения Божьего Слова много, но финал-то неверия, он один. Желание убить своим неверием Сына Божьего. И, наконец, мы еще к одному греху подошли, который проявился в назарянах. Стоило Христу продолжить свою речь, как тут же подала свой голос еще один такой вот важный грех, о котором мы, каждый его свойственный ему, но немногие его забывают. Это гордыня. Прочитаем еще раз. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сирепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Вот тут назаряне, они себя просто сочли униженными от мысли, что какие-то там язычники могут удостоиться от Господа больших благ и больше внимания, чем они, евреи. Он сказал по существу, что он говорит, мы что, хуже язычников? С кем он нас, потомков Авраама, сравнивает? И решили за это как раз побить его камнями. Вот воистину от любви до ненависти один шаг. Задетая гордость заставила схватить палки, камни, наброситься на Христа. И христианский писатель 18 века Джонатан Эдвардс, он заметил, преобладающее большинство людей не только не признается в том, что они ненавидят Бога, они пылко отрицают это, утверждая, что они уважают и любят Его. Но если проанализировать их предполагаемую любовь, оказывается, что она прикрывает их собственные интересы. Пока человеку кажется, что Бог любит его и благосклонен к нему, у него не возникает ни одной злой мысли, направленной против Бога. Пока ему кажется, что Бог благоприятствует ему, он ничего не имеет против Бога, он ненавидит Бога не как благодателя, а как независимого законодателя. Он не хочет подчиняться его власти и признавать его закон руководством в своей жизни. Вот видите, 18 век, а как это актуально и по сей день. Такими были и земляки Иисуса Христа, и точно так же сейчас живут миллионы людей. И наша планета по существу превратилась в большой Назарет в своем стремлении избавиться, изгнать Христа из всех сфер жизни. Человек хорош, пока благодать Божья допускает ему быть хорошим, однако как только вот такая сдерживающая благодать отнимается у человека, он уже в него вселяется дьявол, он становится похожим на дьявола. Помните отречение, конечно, апостола Петра от Иисуса Христа, которое он трижды совершил через несколько часов после искренних заверений своей верности, что «я, если все отрекутся, то только не я». И вот такая история с Назаретом завершилась похоже. Свои превратились во врагов, Христос покинул Назарет и больше в него не возвращался. Вообще грехи, которые мы перечислили, изгнавшие Христа из Назарета, они у людей как бы не считаются такими особо тяжкими, но они, люди, не подозревают, что в результате появляется желание просто навсегда расстаться с Богом. Превратиться во врагов Богу глупо и опасно. В первом послании к Коринфянам апостол Павел предупреждал нас: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Бог нам дал жизнь, хлеб, воду, крышу над головой. Он нам дал способность зарабатывать на жизнь, иметь семью, друзей. Он послал Искупителя ради Его жертвы, твердо обещает простить нас и принять завет с собой, и Он, желая нашего спасения, продлевает нам жизнь, ожидая нашего обращения. Поэтому давайте слышать и слушать Слово Божье, чтобы Он был с нами. Благослови вас Господь. Аминь.